Глава 6. Следующие 4 дня напоминают день сурка. До обеда я занимаюсь поиском работы, составляя резюме и рассылая его по намеченному списку на Крейглисте, а вторую половину дня тренирую навыки готовки с помощью кулинарных YouTube-каналов, ожидая Итана с работы. Присутствие Тайлера в доме почти неосязаемо. Пару раз по утрам я слышала звуки льющейся воды через приоткрытую дверь его спальни и как-то находила помытую чашку в сушилке. А на следующий день после нашей встречи на кухне нашла на обеденном столе пакет, забитый китайской лапшой. Брат Итана остается для меня загадкой, которую, как я убеждаю себя, мне не стоит пытаться разгадать. То, что меня по-настоящему должно беспокоить, так это то, что после приезда в Forest Hills мы с Итаном дистанцировались друг от друга. Он возвращается домой после 8 вечера и, наспех поужинав, со словами извинений, садится за ноутбук. Разумеется, первые недели адаптации на новом месте самые сложные, однако это не повод полностью лишать меня внимания и секса. Поэтому к подготовке к сегодняшнему ужину я прикладываю максимум стараний. Наплевав на кулинарные эксперименты, заказываю доставку еды из французского ресторана и надеваю новый комплект белья, который купила с месяц назад в Бостоне и берегла для особого случая. Почти прозрачный бюстгальтер на перекрещенных бретелях и крошечные трусики – скорее подчеркивающие наготу, чем ее скрывающие. Этот комплект совершенно непригоден для ежедневной носки, однако идеально подходит, чтобы соблазнить желанного мужчину. Вкусно, придерживая рукой горлышко, осторожно разливаю рубиновое мерло по бокалам. «Мясо изумительное, малыш!» — ласково улыбается в ответ Итан. «Прости, что мало уделяю тебе внимания в последнее время». «Обещаю, немного разберусь с делами, и мы с тобой выберемся в театр, ресторан, куда твоя душа пожелает». Я ставлю перед ним бокал с вином и присаживаюсь на край стола, грациозно закидывая ногу на ногу. «Думаю, твоя работа не пострадает, если ты на один вечер позволишь себе немного отвлечься». Итан безошибочно угадывает сексуальный подтекст, потому что откладывает в сторону вилку и перемещает ладонь на мое бедро, ненадежно прикрытое шелковым халатом. «У нас сегодня особое меню?» Спускается глазами к груди. Моим ответом становится игривый кивок головы. Я спрыгиваю со стола и, виляя бедрами, направляюсь к лестнице, ведущей на второй этаж. Итану не нужно повторять дважды. Он встает и идет за мной следом. Ловит меня в дверях спальни и, запустив теплые руки под полы халата, разворачивает к себе и мягко целует в губы. Смеясь, я дергаю его за лацканы пиджака и втаскиваю внутрь. «Кто-то сегодня нетерпеливый», — бормочет Итан, когда я, опустившись перед ним на колени, расстегиваю ремень. Я соскучилась. С томным мурлыканьем стаскиваю плотные брюки вниз. «Не люблю долго ждать». Итан сбрасывает с себя пиджак и помогает избавиться от халата. Едва шелковая ткань падает на пол, обнажая мой полупрозрачный костюм соблазнительницы, над головой разносится звук всасываемого воздуха. Я делаю вывод, что Итан оценил мои приготовления и невольно начинаю улыбаться. Все-таки приятно ощущать сексуальную власть над мужчиной. Следуя намеченному плану, обхватываю рукой затвердевшую эрекцию и глубоко вбираю ее в рот. Итан тихо стонет и, откинув голову назад, гладит меня по волосам. Он первый мужчина, с которым я решилась на оральный секс. Все попытки протеже отца склонить меня к нему не увенчались успехом. Очевидно, потому что он никогда не нравился мне настолько сильно. Хочу, чтобы он потерял над собой контроль, поэтому постепенно наращиваю темп, помогая себе рукой. «Так очень хорошо, малыш!» слышу его севший голос. Открываю глаза, чтобы взглянуть на лицо Итана в момент удовольствия, и в эту же секунду все тело деревенеет, а сердце пропускает удар, потому что из распахнутой двери на меня смотрит Тайлер. Его губы приоткрыты, словно он тяжело дышит, а во взгляде нет холодного равнодушия. Наоборот, сейчас в нем бушует пламя, в разы ярче, чем когда он отправил противника в нокаут. Если бы меня спросили, чего я сейчас хочу больше всего, я бы пожелала провалиться глубоко под землю. С момента, как мы встретились глазами, прошла пара секунд, а мне кажется, что я сгораю в огне стыда вечность. Как только первый шок покидает разум, я выпускаю Итана из рук и вскакиваю на ноги. Жду, что Тайлер исчезнет до того, как его брат успеет повернуться, но он продолжает стоять на месте, изучая глазами мое тело, беззастенчиво разглядывает грудь, отчего просвечивающая через прозрачную сетку соски начинает невыносимо жечь и спускается к бедрам, задерживаясь там ровно до тех пор, пока резкий крик Итана не взрывает повисшую тишину. «Какого черта ты здесь делаешь?» С барабанящим сердцем я наблюдаю, как Итан быстро дергает брюки вверх и, развернувшись, почти бегом идет ко входу в спальню. Лицо Тайлера заковывается маской холодности, и через секунду дверь разделяет нас с оглушительным треском. «Я... прости, мой голос дрожит, потому что я понятия не имею, как смогу оправиться после такого позора. Я, наверное, забыла прикрыть дверь». Итан начинает раздраженно расшагивать по комнате, словно сбившийся маятник, сжимая и разжимая ладони. «Ты не виновата. Это все он. Вечно появляется там, где его быть не должно». Трясущимися пальцами я подбираю с пола халат и, набросив его на себя, туго затягиваю пояс. Разумеется, ни о каком продолжении не может идти и речи. В данный момент я вообще не уверена, что когда-нибудь смогу заниматься сексом. Я сажусь на кровать и, подтянув колени к груди, пытаюсь привести эмоции в порядок. Как мне смотреть Тайлеру в глаза? Он видел, как я делала минет его брату. Теперь у Итана появился лишний повод возненавидеть его еще сильнее. «Я пойду в кабинет, немного поработаю», — уже более спокойно говорит Итан и, наклонившись, быстро целует меня в лоб. «Не переживай из-за произошедшего, малыш. Я постараюсь сделать так, чтобы это отродье убралось из моего дома как можно скорее». Слово «отродье» по обыкновению режет слух. Но сейчас решаю не пускаться в этические дебаты. Дожидаюсь, пока дверь за Итаном закроется, после чего падаю на кровать и зарываюсь лицом в подушки. Надеюсь, что поговорка «утро вечера мудренее» себя оправдает. Народная мудрость оказывается ложью. При утреннем свете вчерашнее происшествие кажется еще более ужасным. Я трусливо выглядываю в окно, надеясь, что не увижу машину Тайлера во дворе. Но зря. Она стоит на привычном месте, рядом с Порше Итана. Я облачаюсь в белую университетскую футболку и леггинсы и спускаюсь вниз, чтобы сделать Итану завтрак, пока он моется в душе. Раскладываю яичницу с беконом по тарелкам, невольно ловя себя на мысли, что уже который день готовлю с запасом, оставляя одну порцию в сковороде. Я делаю это для Тайлера? Вряд ли. Просто по неопытности все еще не могу правильно рассчитать нужное количество ингредиентов. За завтраком мы с Итаном старательно делаем вид, что ничего не произошло, перекидываясь незначительными фразами о ближайших планах на выходные. Я постепенно расслабляюсь, заставляя себя поверить в то, что инцидент скоро сотрется из памяти. И словно в насмешку над моей самонадеянностью, на кухню входит Тайлер, Сейчас на нем гораздо больше одежды. Черная футболка и спортивное трико, низко болтающееся на бедрах. Он наливает себе кофе и садится напротив, заставив меня одновременно краснеть и покрываться ознобом. Сцепив челюсть, Итан сверлит брата глазами, словно сможет заставить его уйти. Тайлер же этого совсем не замечает, потому что его взгляд устремлен на меня. Кажется, я смогла бы почувствовать его даже с закрытыми глазами, как расширенные зрачки обводят мой рот, заставляя шею судорожно дернуться, и скользят по плотной ткани футболки, перенося меня на несколько часов назад, когда я стояла перед ним, практически голая. «Чего ты на нее пялишься?» — рявкает Итан, ударяя кулаком по столу. Вспыхнув до корней волос, опускаю глаза в тарелку и до крови закусываю губу. Я не вижу его лица, но каким-то седьмым чувством знаю, что даже сейчас Тайлер не перестает на меня смотреть. Ему словно и правда все равно, что рядом сидит его старший брат, а я его девушка. Я пойду наверх, бормочу, вскакивая со стула. Не взглянув ни на одного из сидящих за столом, я со всех ног несусь по лестнице и едва не спотыкаюсь, потому что снова ощущаю это. Темный взгляд, настойчиво прожигающий мне спину.